картины массам нет. Картины на слово, отсев лишний песок, испарялись минуты, перевернут сосуд, но двери замкнуты, как и каждый в себе. Навеяли ветра моменты, застывшие во времени. Бродил по аллее, вспоминая арены сражений, канувших в лету. Насколько еще предстоит нам пройти через горы лощины, тратя годы, приобретая морщины. На улице прохладно, падал снег, оставляя место для новых красок. Картины массам нет, картины на словах. На улице прохладно, падал снег, оставляя место для новых красок. Картины массам нет, картины на словах. Ближе к ночи начинаешь верить в чудеса, отовсюду их пророчить. Взлетная полоса перед нами пала сама и ползла подальше от чертогов зла. Нетрудно угадать расклад, когда множество карт в рукавах, четыре туза. Распростерся простор на множество миль, великолепный вид. А я мимо проходил, и как-то слились пути, люди злились, где ориентир, как же выход найти из живых в паутине. Как же выход найти из живых в паутине. На улице прохладно, падал снег, оставляя место для новых красок. Картины массам нет, картины на словах. На улице прохладно, падал снег, оставляя место для новых красок. Картины массам нет, картины на словах.